Глава пятая. Либерея. Вскоре после подрывных работ все бригады сезонников, что жили в строительном городке на малых кочках, вооружившись тачками, носилками, ломами, кирками и совковыми лопатами, принялись разбирать гигантский каменный курган. Небольшие обломки камня, мрамора, битый кирпич перетаскивали носилками или отвозили на тачках по доскам, проложенным к месту погрузки на автомашины. Крупные обломки вручную грузили на низкие трамвайные платформы и грузовики. Не поддавшиеся взрыву глыбы разбивались стальными клиньями, молотами и кирками. Разборки предстояло много, и вскоре стало ясно, что Линковский, управляющий трестом дворец строй, просчитался, заявив корреспондентам «Вечерней Москвы» о том, что вывозка кирпича, облицовочного камня и строительного мусора будет закончена в 2 месяца, расчистка стройплощадки затянулась почти на 2 года. Одной из причин медленной разборки являлась текучесть местных рабочих. Несмотря на повышенную заработную плату по сравнению с другими стройками в Москве, эти рабочие подолгу не задерживались во дворец строя и уходили в метрострой или на другие стройки подальше от развалин священного памятника. Сизифов труд по разборке камня, кирпича, мрамора и горельефов в основном выполняли сезонные рабочие. Убогие и блаженные нищие, кормившиеся прежде милостыней возле храма Христа, разошлись по другим церквам и там рассказывали разные истории. По Москве говорили, будто у самого главного начальника дворец строя, при виде того, как храм при первых 2 взрывах чудодейственно устоял, мозга за мозгу зашла. А у техника Мотовилова, который вертел святотатственно штопор взрывной машинки, вылез родимчик. В слухах была и доля правды. Управляющий трестом дворец строя Линковский вскоре заболел. С техником Мотовиловым приключилась медвежья болезнь, а инженера Живалкина уволили из союз взрывпрома. Начальника управления строительства Дворца Советов Крючкова вскоре безвинно репрессировали, сослав в Воркуту, впоследствии его реабилитировали. Пробеля свою пыль, что продолжала лететь из развалин, даже при незначительном ветерке, и словно снегом покрывала тротуары и крыши, деревья и газоны, сказывали, будто она в наказание москвичам за их богоотступничество. Кому хоть одна пылинка в глаз попадет, тот получит бельмо и ослепнет. Между тем сезонники дворец строя продолжали трудиться. Чтобы ускорить дело, работа была организована в 3 смены. По ночам груду развалин освещали яркие электролампочки, подвешенные на проводах в ремянках, и прожекторы, установленные по периметру ограждающего забора. Устраивались воскресники, в которых принимали участие все дворец-строевцы, а также рабочие и служащие других московских строек, заводов и фабрик. Каменная гора обломков от разрушенного храма медленно убывала. Как все передовые рабочие, Флегон посещал клубную библиотеку-читальню. Сначала листал иллюстрированные журналы, щедро разложенные на столах для всех желающих, «Прожектор», «Безбожник», «Крокодил», «Огонек». Потом пристрастился к чтению книг. Многое в них было непонятно Флегонту. Ему, как и другим малограмотным рабочим парням, помогала библиотекарша Инесса Яновна, интеллигентная старушка в черепаховых очках. Когда же она бывала слишком занята, то сезонники обращались к одному из членов правкома, дежурившему в клубе. Вот тогда и сблизился Флегонт Морошкин с молодым инженером Вадимом Борисовичем Мостовиковым. Культ просветчик-мостовиков в общении с сезонниками всегда держался просто, но главное, мог ответить на любой вопрос, даже на самый наивный, исчерпывающим образом. Работа у Инессы Яновны прибавилась, и у нее появилась помощница, комсомолка Валентина Любимская. Симпатичная, скромная, она произвела на Флегонта сильное впечатление. С первого же взгляда он в нее влюбился. Флегонт мечтал поближе познакомиться с Валентиной и понравиться ей. но понимал, что осуществить это желание неимоверно трудно. Валентина девушка городская, начитанная. Прежде чем к ней подступить, надо здорово подтянуться, оккультуриться. Хваткости, правда, Флегонту было не занимать. Оглядевшись в столице, он довольно скоро понял, что стрижка под бокс с тройным одеколоном не делает голову втрое содержательнее. Только после долгой и тщательной подготовки отважился Флегонт сделать первую попытку поближе познакомиться с Валентиной. Купил загодя 2 билета на вечерний сеанс в только что открывшийся кинотеатр «Ударник». Появившись после работы в библиотеке, Флегонт подошел к Валентине и, покраснев, выдавил из себя. — Вот, в кино билеты. Купил. «Ударник». Для полной ясности Флегонт достал из заднего брючного кармана и показал 2 синие бумажки. — На 8 часов. А приятель того подвел. Взял да и заболел. — Бывает. — С сочувствием, — сказала Валентина. — И что ж теперь? — Хочу вам. Хотел бы вам. Словом, если вы, то я. — Хотите мне уступить? Продать, то есть, билеты? — Зачем же? — возопил Флегонт. — Я вам их даром. Мы ж с вами все-таки в одной организации состоим. Валентина рассмеялась, поблескивая карими глазами. — Нет, уважаемый товарищ Морошкин. Сегодня для меня кино исключается. У меня важные лекции в техникуме о сопромате. Техникум, сопромат, слова-то какие. Где ж мне познакомиться с такой девушкой? Растерянно подумал молодой рабочий, выходя из библиотеки. Приуныл Флегонт, но культпросветчик Вадим Борисович посоветовал ему поступить в вечернюю школу, а потом подал ему спасительную идею — экстерн. Это значит, что Флегонт в этой ускоренной школе должен каждый год проходить не один, а 2 класса, сдавая экзамены экстерном. Трудно, конечно, но он, Мостовиков, ему поможет. И тогда всего через 2 года Флегонт Морошкин может поступить в строительный техникум, где учится Валентина, она еще будет на 4-м курсе, и они там встретятся уже как студенты 1 техникума. В своих силах Флегонт был вполне уверен. Опасался лишь одного, чтобы за этот срок не появился на горизонте Валентины какой-нибудь столичный хват. Инженер Мостовиков подтянул Флегонта так, что он смог поступить в 4-й класс вечерней школы. Потом помог ему окончить 2 класса в 1 год. Флегонт оказался парнем на редкость любознательным, способным, усердным. Заниматься с ним было легко. Не помешало их занятиям и то, что Вадима вскоре, по его просьбе, перевели на работу в метрострой, где он мог сочетать знания инженера-строителя и архитектора. С увлечением рассказывал Вадим Борисович рабочим строительного городка на Малых Кочках о рождении московского метрополитена. Дело огромное, трудное, с большим будущим. В подземные забои пошли 13 000 энтузиастов-добровольцев, самых лучших парней и девушек столицы. Настоящих специалистов на строительстве метро пока маловато. Откуда же им взяться? Само слово «метрополитен» многие добровольцы услышали впервые, незадолго до того, как решили пойти туда работать. Он сам инженер Мостовиков, о метростроении знает не так уж много. В мировой практике, — говорил он своим слушателям, — метро обычно сооружается одним из 3 способов — берлинским, парижским или лондонским. Берлинский способ — открытое мелкое заложение тоннелей, которые образуют местами нечто вроде желобов, по которым проведены рельсы. Сверху они остаются открытыми, иногда поднимаются на кирпичные эстакады. При парижском закрытом методе земляные работы ведутся на большой глубине, без вскрытия улиц, площадей, здесь многое взято из опыта шахтеров. А при строительстве лондонского метро из-за особенностей островного грунта использовались проходческие щиты и металлическая сегментовая отделка тоннелей. Европейский опыт принят нашими строителями во внимание, но в принципе московское метро строится новым, экспериментальным методом, И цель при этом ставится высокая — построить метро не только в кратчайший срок, но и самое совершенное по техническим показателям. За границей в газетах пишут, куда им этим советским хвостунам, у них же там, в Совете, ни единого путного инженера не сыскать. Между тем, одна из московских газет поместила отзыв американского специалиста Джорджа Моргана, наблюдавшего за работой метростроевцев. «Восхищен работой комсомольцев», — восклицал американец, — «никогда в жизни не видел такого энтузиазма и такой смелости. Плывуны поверху и известняки в основании — наихудшие комбинации, которые боятся все тоннельщики, они продвигаются, наращивая скорость и повышая качество работы». Рассказывал Вадим Борисович о находках метростроевцев. Прокладывая тоннели под землей, находят они иногда остатки древних жилищ, бревенчатых мостовых, поделки кузнецов, гончаров, столяров и кожевников, живших в Москве в прошлые века. Метростроевцы обнаружили основание дубовой крепостной башни, служившей когда-то для сражения русских воинов. В другом месте откопали рассеченный монгольский шлем, а в нем череп вояки из орды хана Тахтамыша. Нашли оружие мятежных стрельцов царевны Софьи, бердыши, пищали, шестоперы и сабельку шляхтича, украшенную самоцветами. Вадим Мостовиков присутствовал при раскопках в районе Чертолья или Черторья, близ церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, неподалеку от храма Христа Спасителя. Название местности произошло от названия ручья Чертырыя, вытекающего из Козьего болота, превращенного позднее в Патриаршие пруды, сбегавшего под горку вдоль нынешнего Гоголевского бульвара, а затем впадавшего в Москву реку. Ручей, особенно после дождей, был бурным, стремительным, размывал овраги, по которым бежал, образуя промоенные ямы, словно черт рыл, говорили москвитяне. Потому и прозвали ручей Чертырыем. А одну из прилегающих улиц близ ручья, которая теперь называется Кропоткинской, в те далекие времена, вплоть до 1658 года, называли Чертопольской. Потом, по указу царя Алексея Михайловича, ее назвали Пречистенкой, так как по ней была проложена дорога к Новодевичьему монастырю, в котором находилась икона Пречистой Девы Богоматери. При Иване Грозном в Чертолье, неподалеку от нынешней улицы Ленивки, в своей обособленной слободе жили опричники. Были у них тут своя церковь, рынок и кладбище. Во время слома в 1931 году церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, стоявшей на Кропоткинской набережной, неподалеку от нее было обнаружено надгробие, каменный склеп Малюты Скуратова. Он был убит во время Ливонской войны близ замка Вайсенштейн в 1573 году, перевезен в Москву и похоронен в Чертолье на своем подворье. Полуистлевшие военные доспехи и орденские ленты подтверждали принадлежность их Скуратову. От подворья Скуратова в Кремль и ко двору Ивана Грозного, находившемуся на старом Ваганьковском холме, где теперь дом Пашкова, вели тайные подземные ходы. Около устья Неглинной реки перед Боровицкими воротами был выход. Известно также, что существовали подземные переходы и позднее, когда во время нашествия Наполеона император выходил по ним из горевшего Кремля. Однако историкам-археологам, среди которых был молодой археолог Стеллецкий, не было разрешено искать подземные ходы в районе бывшего подворья Малюты Скуратова. Но вскоре подземные переходы Чертолья были обнаружены. Впервые о библиотеке Ивана Грозного Вадим Мостовиков услышал от своего деда. Никита Калистратович рассказывал о ней с большой уверенностью. В Либерее Ивана Грозного находились многие древние бесценные рукописи, которые привезла в Москву из Рима племянница последнего византийского императора Константина XI, Зоя Софья Палеолог, ставшая женой князя Ивана III, деда Ивана Грозного. Либерея так по латыни называлась в древности библиотека. Среди рукописей на древнегреческом и латыни, древнееврейском и арабском, других языках были исторические хроники и исследования, своды законов, международные договоры и документы величайшего значения для общей человеческой истории. В Либерее были также сочинения авторов, побывавших на нашей прародине, земле древних славян и скифов, и описавших ее. Манускрипты из библиотеки Ивана Грозного видели несколько иностранцев. Особенно ценные свидетельства оставил пастор Веттерман из Дерпта, ныне Тарту, о чем стало известно из хроники Франца Ниенштетта, оказавшейся на Руси, сопровождая в 1565 году пленных дербцев в окраинные русские города Владимир, Нижний Новгород, Кострому, Углич. Пастор владел многими языками, и царь Иван Грозный хотел поручить ему перевод некоторых рукописей, вынесенных из своей библиотеки, на русский язык. Дербцкий пастор был поражен, увидев несколько рукописей, среди которых были Вергилиевы, Ихтифалейка и Энеида, поэмы и оратории Кальвуса, Цезарева записки о Гальской войне, кодексы Феодосии и Юстиниана, творения Аристофана и Полибия, эротический роман Эфиопика, произведение Тацита, истории Светония, Цицероново сочинение о государстве, о законах, бывшие у Грозного в полном виде. До нас они дошли частично, и другие рукописи, которые были в единственном экземпляре во всем мире. Для перевода рукописей потребовалось бы много времени. Кроме того, пастор боялся не без основания, что Грозный царь после перевода книг может замуровать его где-нибудь в подземелье. Однако, по его свидетельству, он готов был оставить под залог собственных детей, дабы иметь возможность взять с собой хотя бы некоторые рукописи из Либереи и показать их ученым в университетах Европы. Но Иван Грозный доверия иностранцу не выказал. Были случаи, когда европейские светила науки не возвращали бесценные книги. Достаточно вспомнить историю с кражей манускрипта Гомера немецким профессором Маттеи из архива Министерства иностранных дел России. Видел Либерею и перевел на русский язык одну из книг «Толковую псалтирь» и составил опись царской библиотеки публицист и писатель Максим Грек, вызванный еще отцом Ивана Грозного Сафона из Водопецкого монастыря. После смерти Ивана Грозного о Либерее долгое время не было никаких упоминаний. Это наводило историков на предположение, что все погибло во время московского пожара 1571 года, когда город выгорел почти дотла. Каменные дома и церкви от жара трескались, оседали и рассыпались. Все выгорело даже в погребах, от пожара пострадал и Кремль. Некоторые исследователи считали, что Либерея исчезла позже, во время польского нашествия в 1612 году. Оказавшись в осаде за стенами московского Кремля, шляхтичи мучились от жестокого голода. В поисках пищи они обшарили все кремлевские подземелья. Возможно, в одном из тайников они обнаружили хранилище древних византийских пергаментов и съели их. Современник свидетельствовал. Трудно описать, что тогда делалось. Осажденные переели лошадей, кошек, мышей, грызли разваренную кожу с обуви, с гужей, с подпруг, ножей, поясов, с пергаментных переплетов книг. Эту версию, равно как и версию о гибели Либереи во время пожара 1571 года, поставил под сомнение любопытный факт, извлеченный из архивных записей историком Иваном Забелиным. В 1682 году, то есть спустя почти столетие со дня смерти Ивана Грозного и 70 лет после польского нашествия, государев дьяк Василий Макарьев, выполняя тайное поручение правительницы Софьи Алексеевны, знавшей о Либерее, спустился в подземный тайник под Тайницкой башней. Пробираясь в сторону тайников Успенского собора Именуя их, он вышел к подземному ходу шириной и высотой до 4,5 аршин, около 3 на 3 метра, в одной из которых близ Троицкой башни оказалась закрытая железная дверь с тяжелыми вислыми замками. Над дверью было 2 оконца с железными решетками. Дьяк, осветив через оконце внутренность камеры фонарем, увидел, что она до кирпичных сводов загружена коваными сундуками. Макарьеву, человеку близкому к делам государственным, было известно о пропавшей библиотеке Грозного, состоявшей по описи из 231 сундука, а также короба и ларца. Дьяк понял, что ему удалось найти Либерею. Следуя далее по тоннелю, он выбрался из подземелья через тайник под Собакиной башней, ныне угловой, арсенальной, и рассказал обо всем, что видел царевне Софье. Она внимательно выслушала дьяка, взяла с него клятву молчать и хранить тайну до смерти. Рассказ Макарьева о подземном тоннеле, имеющем потайной выход над Тайницкой башней, и далее ход, идущий под Москву-реку, навел царевну на мысль, что в случае ее поражения в борьбе с Петром она может воспользоваться подземным ходом и скрыться из Кремля в Замоскворечье у своих стрельцов. Обладая незаурядным умом, Софья понимала, что Либерея, спрятанная в подземелье, представляет собой огромную ценность. Поэтому в случае победы над братом она будет обладательницей сундуков с манускриптами и книгами, за которыми так охотятся европейские ученые-историки. Царевна, не доверяя дьяку Макарьеву, приказала замуровать вход в тайник, в котором стояли сундуки и короба, с тем, чтобы вскрыть его тогда, когда она прочно сядет на царский трон. Но ее мечтам не суждено было осуществиться. Вместо царских палат она оказалась в заточении в Новодевичьем монастыре. Незадолго до своей кончины дьяк Макарьев все же рассказал о сундуках с книгами пономарю Конону Осипову и, может быть, наказал ему во благовремени довести дело до разумного завершения. Возможность поиска библиотеки Конону Осипову предоставилась лишь в 1718 году. Работу он начал с Тайницкой башни, где вскоре нашел лаз в подземелье, заваленный землей. Когда расчистили землю, открылся вход в тоннель. Однако продвижение грозило обвалом земли сверху и требовало соответствующего укрепления свода. Дальнейшее исследование подземелья было прекращено. Минуло еще 6 лет. Конон Осипов нашел случай доложить царю Петру I о находке дьяка Василия Макарьева. Петр повелел отыскать сундуки. Но с той поры, как их видел в последний раз дьяк Макарьев, прошло более 40 лет, Конон искал усердно. Подземный ход, исследованный прежде Василием Макарьевым, был наполнен водой. Поиски другого входа в тоннель, где находились отсеки с Либереей, оказались безрезультатными и были прекращены. Упрямый пономарь, однако, не отказался от своего намерения, и через 10 лет, в 1734 году, вновь обратился в Сенат с Челобитной, в которой уверял, что обязательно разыщет поклажу. Но Челобитная пришла уже не в Петровский Сенат. В России царствовала племянница Петра Великого, Анна Иоанна. Сенат, где преобладали чужеземцы, потребовал от Конна доложить, в каких местах он будет искать поклажу. После подробного изложения плана поиски сундуков были разрешены. Самоуверенный пономарь из-за опасения вмешательства в его работу написал в донесении: «А ежели я учиню градским стенам какую трату, и зато повинен смерти». На этот раз Конон Осипов решил начать поиски тайника близ Архангельского собора, почти против колокольни Ивана Великого. Однако и на этот раз раскопки ожидаемых результатов не дали. Вероятно, в свое время по приказу царевны Софьи входы в тоннель, где был отсек с Либереей, замуровали, и поэтому пономарь не мог попасть в него. Секретарь Синода Молчанов доносил Сенату. Пономарь Осипов в Кремле городе поклажи искал, и по его указанию от губернской канцелярии рекруты рвы копали, и той работы было немало, но токмо поклажи никакой не отыскал.